Глава 9. Смерч. Терминатор вел судно в направлении, в котором удалился парусник, сканируя горизонт в ультрафиолетовом спектре. Для определения местоположения цели он мог бы воспользоваться информацией с околоземных спутников, но киборг не хотел попусту терять время. С атомным двигателем яхта парила над волнами не хуже летучего голландца, и терминатор был уверен, что скоро настигнет исчезнувший корабль. Но рассчитав, исходя из скорости и направления ветра, вероятную скорость движения преследуемого судна, терминатор не учел того, что формулы высшей математики, равно как и законы ньютоновской физики, на корабль-призрак не распространялись. Против летучего голландца была бессильна даже всемирная теория относительности Эйнштейна. И потому терминатор увидел на своем дисплее долгожданную мерцающую точку только на следующее утро. Когда капитан летучего голландца заметил, что его опять преследуют, яхта терминатора находилась от него на расстоянии около 2 километров. Но на этот раз голландец совсем не разозлился. Он только усмехнулся, восхитившись упорством и настойчивостью женщины, решившей преследовать по всему океану то, чего в реальности не существует. Капитан корабля-призрака отдал дань ее мужеству и решил не подстраивать ей больше ловушек. Просто когда до цели было уже, как говорится, рукой подать, терминатор вдруг обнаружил, что расстояние между судами внезапно перестало сокращаться, оставаясь равным одной и той же величине, а именно 666 метрам. И как ни пытался терминатор манипулировать скоростью своей яхты, как ни вертел штурвалом, корректируя до оптимальной траекторию сближения судов, это трехзначное число, подобно комбинации из 3 пальцев, неизменно мигало на его дисплее во главе всех прочих параметров. Несмотря ни на что, терминатор продолжал гонку, но вскоре двигатель яхты начал захлебываться от сумасшедших оборотов. Двигательная установка могла в любой момент воспламениться. Киборгу пришлось несколько снизить скорость. И будто в насмешку, парусный корабль тоже замедлил свой ход с точностью до миллиметра, выдерживая прежнюю дистанцию между судами. «Задница!» — сказал терминатор, и в его устах это в сущности безобидное ругательство прозвучало страшной клятвой неотвратимости возмездия. Тем временем капитан летучего голландца, посмеиваясь, курил свою трубку и беззаботно беседовал с Фредди Крюгером. Убедившись, что мелькающие за кормой яхты не в состоянии их догнать, Фредди пришел в самое прекрасное расположение духа. «Я хочу, чтобы вы высадили меня во Франции», — сказал он. «Пора завоевывать Европу». «А вы честолюбивы», — заметил голландец. «Куда собираетесь направиться прежде всего?» «Париж», — не раздумывая, ответил Крюгер. «Понимаю. С вашими талантами там есть где развернуться?» «Да. Поброжу по знаменитым кладбищам. Загляну в парижскую оперу». Крюгер не подозревал, что их разговор с голландцем до последнего слова улавливается терминатором, который терпеливо накапливал и анализировал все звуки, раздававшиеся на корабле. Они поступали к нему в компьютер через сверхмощную приемную антенну, направленную в сторону преследуемого корабля. Прошло много дней. Летучий голландец в сопровождении яхты терминатора миновал экватор, обогнул африканский материк и Пиренейский полуостров и вошел в Бискайский залив. Приближались берега Франции. Вечерело. Фредди Крюгер стоял, облокотившись о борт корабля, и вглядывался вдаль, где приветливо мигали огни материка. Капитан летучего голландца был за штурвалом. Вдруг Крюгер изменился в лице и коротко вскрикнул. «Что с вами?» — спросил голландец. Фредди держался за виски, силясь понять, что происходит. «Кажется, кто-то вызывает меня в свой сон!» — пробормотал он сквозь зубы. Его начало трясти. Он завертелся на месте, с каждым мгновением скорость вращения нарастала. И вот уже там, где он только что стоял, закружил столб черной пыли. Капитан летучего голландца с интересом наблюдал, как образовавшийся на палубе смерч перекинулся за борт корабля и огромным веретеном стремительно полетел в сторону побережья.